Глава 14. Влетаю в квартиру, и сразу такое чувство, будто в склеп попало. Тихо, пусто, аж мороз по коже. И на душе погано, хоть волком вой. Вот удружил благоверный, ничего не скажешь. Был муж и нету, как корова языком слизнула. Телефон звякнул. Ага. Дашка написала, что к подружке умотала. Плетусь на кухню, ставлю чайник. Тут в голову мысль шальная закрадывается. А что, если этот хмырь правду глаголит? Может, и правда Давид не такой уж отморозок? Был сегодня вроде при параде, глазки строил, комплименты сыпал, как из рога изобилия. Да ну, бред какой-то. Тот еще подарочек, этот Давид. Я его как облупленного знаю. Только дай повод, сразу в трусы лезет, скотина похотливая. Хотя, с другой стороны, настроение такое, хочется в омут и все, лишь бы забыться. В общем, хватаю телефон и строчу сестре. Слушай, тут такое дело. Сегодня в кафе с Давидом столкнулась. Он так мило себя вел, прям джентльмен джентльменом. Как думаешь, может, зря я его тогда послала? Дашка не заставляет себя ждать. Мигом приходит ответ. Ты чего? Совсем сдурела? Забыла, как этот гондон с тобой обошелся? Он же законченный подонок, Ксю. Не вздумай с ним якшаться. Да, я знаю, тебе сейчас паршиво, но кидаться в первые попавшиеся объятия не выход. Лучше переждать бурю, остыть. Давид, та еще скотина подозрительная. Не доведет он тебя до добра, поверь. От нечего делать, возвращаюсь в гостиную, включаю телевизор. Смотрю в экран и прислушиваюсь к гнетущей тишине вокруг. Были времена, приходишь домой, а тут муж ненаглядный встречает, целует, обнимает. Вечерами сидели, в обнимку фильмы смотрели. А теперь, поминай, как звали. Телефон верещит. «Ой, мамуля, вот только родительских вопросов мне сейчас и не хватало для полного счастья. Даю себе слово, рот на замке, а выход как Жени — ни гу-гу. Нечего стариков волновать, здоровье беречь надо. Мам, привет-привет. Как вы там?» Бодро щебечу в трубку. «Да нормально все, просто с Женей повздорили слегка. Долгая история, потом расскажу». Мама вздыхает, клюет на удочку. Приглашают к себе на дачу приехать, развеяться. Отнекиваюсь, мол, работы не в проворот. Еле отбилась, в общем. Но на том спасибо. Хоть допрос с пристрастием устраивать не стали. Утро добрым не бывает. Это факт. Особенно если полночи прорыдала в подушку, вспоминая лучшие деньки семейной жизни. Но ничего, прорвемся. Подкрашусь поярче, улыбочку нацеплю и вперед, в бой. Выскакиваю из подъезда, на ходу прикидывая, сколько у меня времени до автобуса. И вдруг цепенею. Нет, это уже слишком. Опять та самая тачка у дома торчит. Черная, тонированная, блестящая, как зеркало. Жму на газ, несусь к остановке, сломя голову. Лишь бы успеть в автобус запрыгнуть. Едва влетаю в салон, двери с лязгом захлопываются прямо за спиной. Уф! Вовремя. Весь день потом маюсь. Голова раскалывается, перед глазами круги разноцветные скачут. Вот тебе и нервишки, блин. «Довели» называется. И ладно бы один Женька-засранец, так еще и эта машина преследует. Приползаю вечером домой, еле ноги волочу. Хочется только одного — забыться сном беспробудным. Даже готовить сегодня не в силах. Нафиг! Нафиг! Перебьюсь кефирчиком да бутербродом. Только-только расслабилась, размечталась о подушке пуховой. И на тебе! Здрасте! У родительского подъезда знакомый силуэт нарисовался. И кто бы вы думали? Женечка, собственной персоной. Стоит, вертит башкой по сторонам. Высматривает кого-то, гаденыш. Еще и на пятках покачивается, будто в туалет приспичило. Ну все, сейчас догоню и уши оборву. Уже собираюсь шагнуть из укрытия, как вдруг к нему подруливает. «Инга, это еще что за новости? С каких это пор они сплелись? У них что, шуры-муры за моей спиной?» Изо всех сил сдерживаюсь, чтоб не заорать. А эта сучка драная уже вовсю перед Женькой хвостом виляет. То глазки состроит, то рукой его трогает невзначай, по бицепсам поглаживает. Пипец. У них что, интрижка закрутилась, пока я страдала? Вот же прошмандень подзаборная, сучка крашеная. Но я ей устрою. Выдеру все волосье по волосине, чтобы неповадно было. Уже собираюсь ринуться в бой, как вдруг Инга резко притягивает Женьку к себе и впивается в его губы. Целует курва с пристрастием.